гуру. Много недоходящих. Представьте себе путника, отправившегося в дальнее путешествие к очень далекой цели. Представьте себе, что он остановился в придорожном селении, познакомился там с людьми, вошел в их жизни и интересы и так погрузился во все это, что забыл о путешествии и о цели далекой. Дойдет ли такой путник до намеченной цели? Не окажутся ли интересы его окружившие сильнее желания идти дальше? Не заглохнут ли и не умрут ли в его сердце дальние зовы? Все может быть и все может статься. И так часто бывает. Потому и так много недоходящих.